Я виновата в том, что так бесполезно. Я даже не могу помочь своей госпоже, что бы мне сделать. Если бы я была более способной, это было бы прекрасно. Я... Маленькая Юйтен приостановилась на мгновение, а затем громко прокричала. Боже мой, как я могла забыть про все те сокровища, которые мы только что собрали. Для начала надо бы поднять измерение уровень. Маленькая Юйтен тут же занялась делом. Она вошла на склад и выпустила несколько сотен лекарственных трав. Обнаружен новый вид. Духовный нефритовый женьшень Ха-3. Обнаружен новый вид. Палисандр Ха-3. Обнаружен новый вид. Глава 193. Измерение продолжило делать объявления после объявлений. Все совершенствующиеся прекратили то, что делали, и начали слушать голос. Они понятия не имели, что происходило. Обнаружен новый вид. Голубая кувшинка Ха-1. Обнаружен новый вид. Фиолетовая орхидея бабочка Ха-1. Все предметы проанализированы. Всего обнаружено 367 новых видов. Эти виды могут быть выращены в измерении. Измерение поднялось на 8 уровней. Текущий уровень 46. После того, как объявления прекратились, все тело, находящееся в доме маленькой Юйтен, трансформировалось. Было словно ее тело немного выросло. Это было не очень очевидно, но некоторые изменения определенно произошли. Она, у которой все время были закрытые глаза, медленно открыла их. Ее прозрачные глаза были ярче и глубже черными, словно звезды, блестящие в ночном небе. «Юная госпожа, ваши усилия не пропали даром. Измерение подняло уровень, теперь я могу спасти вас». Сразу после того, как закончила говорить, все ее тело со вспышкой исчезло из измерения. В следующее мгновение маленькая Юйтен наконец появилась в саду и обнаружила Чен Сяся, лежащую в собственной крови, на земле. «Юная госпожа, маленькая Юйтен, которая всегда была веселой, теперь плакала». Шмыгнув носом и заставив слезы прекратить литься, она крепко сжала свои кулаки и злобно проговорила. «Юная госпожа, мы должны отомстить за себя. Мы сделаем из того идиота мясной фарш». Маленькая Юйтен существовала только благодаря Чен Сяся. Хотя маленькая Юйтен была феей, она чувствовала такую же привязанность к Чен Сяся, как к члену своей семьи. Придя, маленькая Юйтен лечила Чен Сяся различными духовными травами и духовной водой. Она понятия не имела, какие внутренние травмы получила Чен Сяся, поэтому не смела шевелить ее. Она ничего не могла сделать, кроме как сесть рядом с ней и ждать. Через 2 дня бледное лицо Чен Сяся, наконец, обрело немного красок, и ее дыхание стало менее поверхностным, чем было. Хотя ее тело, казалось, поправлялось, ей еще предстояло прийти в себя. Взгляд маленькой Юйтен все еще был полон беспокойства. Она протянула свою маленькую ручку, играясь с лепестками цветов рядом с собой, чтобы убить время. Прямо когда собралась схватить другую хризантему, она внезапно остановилась. Маленькая Юйтен заметила, что происходило нечто странное. Показавшись измененной, она сверкнула обратно в измерение. Вскоре после того, как маленькая Юйтен вернулась в измерение, издали прилетел белый журавль. Он летел не слишком быстро, или, что было еще лучше, он медленно летел к Чен Сяся. Тем не менее, на спине журавля сидел молодой человек. Ему было 20 или около того, одетый в пурпурную робу. У него в руке была книга, которую он читал на спине журавля. «Сяхэ, похоже, кто-то был ранен». Он поднял голову, его глубокие и темные глаза посмотрели туда, где лежала Чен Сяся. «Ччирп». Мистический журавль издал протянутый щебет и показался недовольным. Молодой человек протянул руку и нежно постучал пальцами по голове мистического журавля, говоря: «Сяхэ, ты должен изменить это в себе. Не нужно так зацикливаться и смотреть на людей свысока. Ты должен помнить, что я, твой хозяин, тоже человек. Когда вижу, что кому-то больно, я должен протянуть руку. Спасение человеческой жизни – величайшее доброе дело, которое можно сделать, особенно когда ты…» Чирп, чирп, чирп. Четкий чирикающий звук мистического журавля прервал ворчание мужчины. Он закатил глаза, как человек, но он также изменил направление полета и направился в сторону Чен Сяся. Молодой человек был доволен поведением журавля. После того, как тот остановился, молодой человек протянул руку, похлопал по журавлю и сказал: «Сяхэ, ты прямо как я. Мы добрые, альтруистические и…» Чирп. Глава 194. Журавль повернул голову и тело, игнорируя своего хозяина. Он был слишком болтлив, это было слишком даже для мистического журавля. Молодой человек, казалось, уже привык к поведению журавля. Он улыбнулся и больше не обращал на него внимания. Осмотрев всю долину, он вздохнул. «Я не возвращался в течение последних 3 лет и посмотри, чем стало это место. Если учителя Симу узнают, они будут грустить. Я такой хороший человек, я должен найти время и вернуться, чтобы привести это место в порядок. Я должен позволить учителю Исиму чувствовать себя комфортно. Здесь о стольком нужно позаботиться». Он продолжал еще некоторое время, прежде чем обратил свое внимание на человека, лежащего посреди сада. Когда увидел идеальное и красивое лицо, он вздрогнул и не мог не потянуться и коснуться своей груди. «О, нет, Сяхэ, мое сердце хочет вырваться из груди. Что происходит? Я болен, ты знаешь, Сяхэ». Мистический журавль сделал вид, что не слышал его так быстро. «Почему мое сердце внезапно забилось так быстро после того, как я увидел эту девушку? Я должен принять лекарство, Сяхэ, что мне взять?» Чирп. Мистический журавль издал еще один громкий щебет и начал поворачиваться и уходить. Он совершенно не собирался обращать на него никакого внимания. «Эй, Сяхэ, как ты можешь быть таким бессердечным?» — ругал молодой человек позади мистического журавля, когда тот уходил. Услышав его слова, он чуть не упал. Наконец, он взмахнул крыльями и быстро улетел. Сяхэ, как ты мог так поступить со мной? Я, твой хозяин, просто немного поворчал тебе, а ты так просто меня бросил? Тебе так повезло, что я твой хозяин, иначе я бы выщипал все твои перья. Хэйрэм. Еще долго продолжая дальше, он осторожно переключил свое внимание на Чэн Сяся. С озорным взглядом в глазах он долго смотрел на красивую девушку перед собой, прежде чем пришел в себя. Его губы были крепко закрыты, придавая им идеальную форму. Слегка моргнув, он сказал сам себе: «Неудивительно, что я рассчитал, что здесь что-то произошло, красивая девушка ждала моего спасения. Хэмэмэм, стоит ли мне подсчитать, подходим ли мы друг к другу? Нет, погоди, ей больно. Для начала я должен ее проверить». Наконец, приняв решение, он посмотрел на человека, который не выглядел слишком хорошо. В его чернильно-черных глазах вспыхнула вспышка света. Его идеальные губы изогнулись в изгибе, и он улыбнулся. «Раз уж судьба привела меня к тебе, я буду щедрый, дам тебе пилюлю пробуждения». Сказав это, молодой человек достал нефритовую бутылку и вынул пилюлю золотого цвета, скармливая ее Чэн Сяся. Увидев, что она смогла проглотить ее, он удовлетворенно улыбнулся. Затем он достал платок и почистил ее лицо. Красивая улыбка сияла на его красивом лице. «Я должен сделать несколько расчетов, чтобы посмотреть, связаны ли мы. Я, конечно, надеюсь на это, иначе я отдал слишком много безо всякой причины. Я всегда пользовался преимуществами других и никогда не позволю другим пользоваться собой. Мисс, вы, конечно, не сделаете этого со мной, верно?» Пока бормотал без остановки, он начал считать на своих тонких пальцах ПП. Пальцевый счет, счет на пальцах или дактилономия, математические вычисления, осуществляемые человеком с помощью сгибания, разгибания или указывания пальцев рук, иногда и ног. Он пытался и пытался, и улыбка исчезла с его лица. Его нахмуренные брови нахмурились еще больше, словно он все больше становился неудовлетворенным результатом. «Нет, стоп, это неправильно. Почему я не могу получить результат? Я гениальный математик, могу рассчитать судьбу каждого, кто ходит по этой земле. Почему я не вижу ее будущего? Это не может быть правдой. Дайте мне начать сначала». Начав снова, на этот раз он использовал обе руки. Они двигались все быстрее и быстрее, и он выглядел все хуже и хуже. «Нет, подождите, я все еще ничего не получил». Глава 195. Молодой человек посмотрел на человека, лежащего перед ним, и снова коснулся своих пальцев. Затем он покачал головой и снова посмотрел на нее. Снова коснулся пальцев. Снова и снова, снова и снова, он был озадачен. «Разве я не гениальный математик? Почему я не могу решить это? Что произошло? Должно быть, я устал. Надо бы немного отдохнуть». Молодой человек не мог понять этого, поэтому утешил себя. Он медленно успокоился и снова подсознательно посмотрел на Чэн Сяся. Необъяснимый свет сиял в его глазах на мужественном лице. Одна лежала, а другой сидел. Время медленно шло, и Чэн Сяся выглядела лучше от пилюли, но еще не пришла в себя. В чем же дело? Она уже должна была проснуться. Почему? Может, что-то пошло не так? Гениальный математик снова начал бормотать себе под нос. «Если я правильно помню, Ранее я читал в одной из книг, что если кто-то в коме, поцелуй может вывести его из комы. Интересно, это правда? Теперь, когда она не просыпается, мне нужно поцеловать ее губы, чтобы помочь ей проснуться. Должен ли я попробовать? Говоря это, его глаза посмотрели на ее розовые губы. Они выглядели так, будто их покрыли медом, и это было особенно заманчиво. Он подсознательно сжал губы, в его глазах были видны фейерверки. Он сказал сам себе: «Это должно быть так, она ожидает моего поцелуя. Я должен быть альтруистом и сделать это. Никто не узнает. Мне не нужно говорить ей, что я разбудил ее, и никто никогда не узнает. Аркх, да даже если узнает, она, конечно же, не обвинит меня в этом. Я делаю это лишь для того, чтобы спасти ее. Я делаю доброе дело». Подумав об этом, гениальный математик убедил себя в том, что был прав и что действия скажут громче слов. Он медленно наклонился и приблизил свои губы к ее губам. Ему было любопытно, каково это целовать кого-то, чтобы разбудить его. Когда коснулся ее мягких губ, его тело содрогнулось, и он услышал громкий взрыв в своей голове. Он почувствовал себя так, словно его ударила молния. Он был ошеломлен, его сердце билось бешено и без остановки. Он чуть не перевернулся. Он понятия не имел, что делать с тем, что он почувствовал, ведь впервые целовал девушку. В этот момент у той, чьи глаза были закрыты, ее длинные и веерообразные ресницы зашевелились, как крылья бабочки, словно она собиралась проснуться. Гениальный математик был настолько потрясен, что не заметил этого. Он все еще нежился, ощущая, как его душа покидает тело. Не осознавая этого, он чисто инстинктивно целовал ее сильнее, чем ранее. Медленно приходя в сознание, Чен Сяся почувствовала, что чувствовала незнакомый запах. Это было словно запах мужчины. Когда эта мысль пришла ей в голову, она сразу почувствовала, что что-то не так. Она резко открыла глаза, и то, что она увидела, было приблизившимся лицом мужчины. Она как раз собиралась закричать, когда поняла, что ее рот был кем-то заблокирован. Он целовал ее. Как только пришла к такому выводу, она не стала ждать, пока он отреагирует, прежде чем приложила все свои силы и оттолкнула его настолько сильно, насколько смогла. Ая, не ожидавший ничего подобного гениальный математик, упал в метре от нее. Повезло еще, что вовремя остановился, иначе приземлился бы на спину. Что за черт? Чен Сяся была в ярости. Она собралась достать свою мухобойку и размазать его, но сразу после того, как встала, она споткнулась и чуть не упала на землю. Как раз в этот момент она вспомнила, что кто-то ударил ее, и она была без сознания. «Мисс, почему вы так злы? Я пытался спасти вас, вы не понимаете? Я ваш благодетель, как вы могли так поступить со мной? Я определенно получил короткий конец палки». Гениальный математик увидел злую женщину и был недоволен, давая услышать о своем недовольстве. Глава 196. Услышав это, Чен Сяся была в ярости. Она указала на этого мужчину, что был так прекрасен, что мог вызвать ревность людей и богов, и сердито прокричала: «У тебя короткий конец палки, я получила короткий конец палки, придурок. Хочешь, чтобы я размазала тебя, как муху? Это я определенно получил короткий конец палки, ладно, ты иррациональна. Как ты можешь так поступать? Я был так добр к тебе. Разве ты не можешь говорить помягче?» Гениальный математик почувствовал, что его обделили еще больше. Он сердито подошел к ней. «Ты...» Чен Сяся собиралась сойти с ума от злости. Как она столкнулась с чем-то вроде этого? Откуда, черт возьми, он прибыл? «Мисс, вы не можете так со мной обращаться. Хорошо, я сделал некоторые расчеты, наше будущее сплетено в туманной манере. Я еще не понял, какими будут наши будущие отношения. Просто позвольте мне сделать еще несколько расчетов, хорошо? Черт тебя подери». Чен Сяся была так зла, что у нее разболелись зубы, сердце и вообще все тело. Недолго думая, она собрала всю ци из своего тела и ударила его так сильно, как только смогла. Бам! Ей показалось, что она врезалась в стальную стену, и ее кости чуть не раскрошились на кусочки. «Он еще страшнее, сволочь! Когда-нибудь я заставлю тебя заплатить!» Сказав это, она использовала отскок назад и отпрыгнула, прежде чем убежала так быстро, как только смогла. Войдя в сливовый лес и воспользовавшись его скрытностью, она вернулась в пространство. Как только вошла в измерение, она рухнула на землю. «Юная госпожа, госпожа!» Те, кто ждали ее в измерении, издали крики удивления. Лучжу тут же помогла ей подняться. Гениальный математик снаружи все еще был в шоке. Он все еще чувствовал мягкое тело на своем. Прежде чем смог получить хоть какие-то идеи, она мгновенно исчезла. Так быстро, что он не смог бы остановить ее, даже если бы захотел. Он еще долго был ошеломлен, прежде чем восстановился. Посмотрев в направлении, куда она исчезла, он снова заговорил сам с собой. Что только что произошло, я действительно получил короткий конец палки. Я не только потратил на нее бесценную пилюлю пробуждения, но даже поцеловал и пробудил ее. Почему она совсем не была благодарна мне? Выросший в храме божественного планирования, все, что он когда-либо делал, это читал изо дня в день. Закончив обучение, все, что он когда-либо делал, это смотрел в будущее других. Столкнувшись с чем-то таким странным в своей первой поездке, он не мог понять, что вообще сейчас произошло. Он стоял там, как идиот, в течение долгого времени, пока не вернулся мистический журавль. Он заметил, что он был там один, и не мог не посмотреть налево и направо, но так и не увидел пострадавшей женщины. «Можешь перестать осматриваться». Сяхэ, она ушла. Она также была подлой. Даже не поблагодарила меня. Гениальный математик все еще чувствовал недовольство. Мистический журавль понятия не имел, что произошло. Он вопросительно посмотрел на него. Был ли этот выглядевший брошенным и побежденным парень все тем же высокомерным господином? Этот любопытствующий взгляд еще больше ударил гениального математика. Он продолжил жаловаться. «Сяхэ, я сделал несколько расчетов. Как ни старался, я не мог понять, кто она такая. Кроме того, кажется, у меня с ней запутанное будущее. Думаю, я знаю почему. Сяхэ, было ли это из-за того, что я еще не довел свои навыки расчета до совершенства? Мог ли я именно по этой причине не понять наши будущие отношения?» Как только сказал это, внезапно чистые, яркие и несколько детские глаза гениального математика засияли от радости. Он счастливо прокричал: «Я знаю, знаю, я не смог увидеть ее будущего, потому что мы будем связаны. Если она самый близкий по отношению ко мне человек, я не смогу увидеть ее будущего. Это прекрасно. Ха-ха-ха». Глава 197. Радостный смех наполнил всю долину. Мистический журавль закатил глаза. Его новая госпожа должна быть святой, чтобы суметь смириться с этим мастером-идиотом. К счастью для него, Чен Сяся уже давно ушла. Если бы узнала, она бы точно достала свою мухобойку и сделала бы из него фарш. Этот чертов идиот. Чен Сяся отдыхала целый день в измерении, прежде чем почувствовала себя немного лучше. После плотного обеда она поняла, что измерение подняло уровень и достигло 46 уровня. Она была приятно удивлена. Несмотря на то, что они собрали столько предметов в долине, и она чуть не умерла в процессе, возможность подняться на 8 уровней все равно удивила ее. После прохождения через 8 уровней было не так много новых добавленных возможностей. Площадь внутри измерения увеличилась на 1.3, почки на кристальном фруктовом дереве стали полнее, словно они могли распуститься в любой момент. Количество полей также немного увеличилось. Короче говоря, это стоило той цены, которую ей пришлось заплатить. Ох, точно, Юйтен, что там с тем идиотом? Размышления о мужчине заставили ее снова почувствовать желание убивать. У нее тут же появился злой взгляд. Упоминание о гениальном математике заставило Юйтен согнуться пополам от смеха. Она рассказала, что произошло между ними через смех. Он скормил ей бесценную пилюлю пробуждения, чтобы пробудить ее. Чен Сяся была удивлена этим, но затем Юйтен добралась до той части, где он собрался разбудить ее. Поцеловав, ее глаза чуть не выкатились из глазниц. «Этот придурок, откуда, черт возьми, он это взял? Как можно поцеловать кого-то в губы, когда он без сознания? Какой сволочной мастер учил этого болвана?» Чен Сяся была так зла, что ее волосы были готовы встать на ее голове. «Идиот, абсолютный идиот. А, кстати, что за гениальный математик, о котором он постоянно повторял?» Чен Сяся не забыла о том, как тот человек называл себя гениальным математиком. Юйтен наконец-таки немного успокоилась от смеха. Смахнув слезы от смеха, она ответила: «Юная госпожа, гениальный математик, вероятно, из храма божественного планирования. Вы все еще помните о храме божественного планирования? Храм божественного планирования, они одна из четырех высших сил, верно?» «Да, и тот гениальный математик, скорее всего, был из храма божественного планирования. Юная госпожа должна уже знать, что храм божественного планирования подобен дворцу духовных зверей. Это организации, которые пользуются уважением и страхом. Зачем их бояться? Разве они не просто мошенники? Чен Сяся не верила в гадание и так называемый взгляд в будущее. Для нее это было чепухой. Она ни за что бы не поверила ни во что подобное. Юная госпожа, не будьте так скептичны. Те из храма божественного планирования действительно обладают такими способностями. Они могут использовать свои таланты или врожденные способности, чтобы видеть будущее других. В частности, они могут найти человека или увидеть свою удачу. У них свои способы достижения того, чего не могут другие. Действительно, она не могла поверить словам маленькой Юйтен. Мысль о том, что снаружи был идиот из храма божественного планирования, заставила ее почувствовать, что во всем этом мире было что-то очень запутанное. «Юная госпожа, вы и тот гениальный математик действительно могли бы создать пару в будущем», — поддразнила маленькая Юйтен. «Не шути так», — Чен Сяся оглянула на нее. «Если посмеет показаться снова, посмотри на то, как я размажу его своей мухобойкой. Никто ранее не обращался так со мной». «Хе-хе-хе, юная госпожа, он пробудил вас своим поцелуем. Ты хочешь, чтобы я размазала и тебя, маленькая Юйтен? Ха-ха-ха-ха-ха». Взгляд Чен Сяся, превратившийся в бешенство от смущения, заставил маленькую Юйтен рассмеяться еще больше. К счастью, вокруг дома были установлены барьеры, и посторонние не могли их услышать. Глава 198. Поскольку была ранена, Чен Сяся не покинула измерение, а осталась, чтобы отдохнуть и исцелиться. Несколькими днями позднее она полностью восстановилась. Если посмотреть назад, они ушли из дома уже около полумесяца назад. Она сказала своей семье, что ее не будет несколько дней. Ей лучше было поторопиться домой до того, как они начали бы беспокоиться. Она сказала Юйтен вернуть измерение обратно на гору Ванинь в деревне Уиллоу. Покинув измерение, она вернулась на гору Ванинь. Теперь она чувствовала себя намного спокойнее, когда вернулась домой. Она выпустила 9 человек из измерения и разъяснила им ситуацию ее семьи. Они уже узнали обо всем от Юйтен, поэтому никто не был удивлен. Когда увидели стройку, происходящую у подножья горы Ванинь, здания на зданиях изящных сооружений и дворов, их глаза засияли. Это место было намного лучше того, где они были ранее. Единственным человеком, поприветствовавшим их после их прибытия, был старшим из двух младших братьев, Чен Чжэн Юанем. Будучи на Белом Тигре, он счастливо воскликнул: «Старшая сестра, ты вернулась?» «Да, я вернулась». «Дома все хорошо?» — спросила Чен Сяся с улыбкой. Теперь она стала гораздо счастливее, увидев своего брата. «У всех все хорошо», — отвечая на ее вопрос, он заметил других, стоящих за его сестрой. Он не ожидал, что она уйдет одна, но вернется с несколькими другими людьми. «Чжэн Юань, теперь они будут частью семьи, они будут нашими охранниками», — объяснила она ему с улыбкой до того, как он спросил. По его глазам она могла сказать, о чем он думал. Затем она повернулась к тем, кто стоял позади нее, и сказала: «Это старший из моих младших братьев, Чен Чжэн Юань. Здравствуйте, молодой господин». 9 человек поклонились Чен Чжэн Юаню. Их голоса были уважительны, но не так доброжелательны. «Отныне мы будем хорошо относиться к вам здесь», — кивнул Чен Чжэн Юань. Он мог сказать, что они были только начинающими мастерами боевых искусств, а не какими-то искусными практиками боевых искусств. Конечно, он не знал, что несколько дней назад они еще не были совершенствующимися, а просто людьми с грубой силой и показной хореографией. Если бы он знал, что они достигли начального уровня всего за 10 дней, он смотрел бы на них по-другому. При этом Чен Сяся не собиралась сообщать своему брату об этом, так как не думала, что это было необходимо. Обменявшись приветствиями, их группа направилась к дому Чен. Чен Чжэн Юань сообщил Чен Сяся о последних событиях дома. За исключением нескольких посетителей, произошло не так уж и много. Будь то сделка, которую они заключили в течение 2 месяцев, или их недавно присвоенный дворянский титул, другие теперь были менее склонны вызывать проблемы с Чен. Вскоре люди из Чен узнали о возвращении Чен Сяся. Служанка уже отправилась и сообщила об этом миссис Чен. Чен Би Юань, руководящий стройкой, узнал об этом от своих учеников. Он отложил свою работу и бросился туда, где она была. Они встретились по пути. «Папа, Сяся вернулась». Чен Сяся поприветствовала своего отца, сделав реверанс и улыбнувшись. Чен Би Юань молчаливо посмотрел на свою дочь, которая пропала на половину месяца. Теперь, когда она стояла перед ним, Он облегченно вздохнул. «Хорошо, хорошо, рад, что ты вернулась. Папа, я говорила тебе, что не позволю чему-нибудь произойти с собой. Видишь, со мной все хорошо, Хайрымэм». Чен Биюань посмотрел на свою дочь и кивнул с одобрением. «Не ожидал, что ты так быстро прорвешься во время своего путешествия». Он заметил, что его дочь уже была боевым мастером, 3, что удивило его. Но, подумав о том, что у нее было измерение, он почувствовал, что все можно было объяснить. «Папа, позволь представить, это те, кого я наняла во время своей поездки. Теперь они станут нашими охранниками», — представила Чен Сяся своему отцу. «Приветствую, господин». Девятеро преклонили колени, став на одно колено и сложив руки в сторону Чен Биюаня. Они наконец смогли встретиться с настоящим господином. «Вставайте», — кивнул Чен Биюань, сдерживая свое удивление. «Ся-ся». Из входа в дом раздался знакомый голос. Чен Ся-ся тут же обернулась и увидела, как к ней идет ее мать в сопровождении служанок. Глава 199. Вернувшись домой, Чен Ся-ся не рассказала своей семье всю правду, когда они спросили о ее путешествии. Кроме того, что завербовала 9 человек, она не упомянула ни о чем другом. Естественно, никто не спрашивал о том, чем она не поделилась. Что касалось миссис Чен, которая волновалась с того самого дня, как Чен Ся-ся ушла, для нее самым важным было то, что ее дочь вернулась. Конечно, она лично сказала поварам на кухне приготовить ее дочери женьшеневый суп. Ей было нужно много питательных веществ после путешествия. Тот, кто все это время ждал на горе Ваньинь, также получил известие, что Чен Ся-ся вернулась. Он, наконец-таки, вернулся с гор. В течение 2 часов после возвращения домой Чен Ся-ся наконец встретила человека, который ждал ее дома в течение прошлых 2 недель. Чен Ся-ся узнала о Чжу Сян-юе от своего отца. Красивый и отважный молодой человек. Кроме его высококлассной внешности, у него также была аура элегантности. Не говоря уже о том, что он был боевым королем, 5, в таком молодом возрасте. Его талант, безусловно, был впечатляющим. «Мисс Чен, я так рад тебя видеть. Я ждал тебя, это было долгое ожидание». Чжу Сян-юе с самого начала относился к ней тепло, словно они были лучшими друзьями в течение многих лет. Не было ни расстояния, ни неловкости только встретившихся. Чен Ся-ся не могла не приподнять брови. Она посмотрела на него с удивлением и сказала: «Мистеру Чжу, должно быть, было весело быть гостем в нашем доме. Иначе вы бы не оставались так долго, верно? Ахахаха». От всей души рассмеялся мистер Чжу, заставляя себя казаться легким в общении и богемным. «Мисс Чен, конечно, очень хорошо меня знает. Вы дразните меня, мистер Чжу», — сказала незатронутая Чен Ся-ся. «Я слышала, что мистер Чжу здесь ради доставки. Мне интересно, какую часть нашего запроса господину Чжу вы собираетесь выполнить? Хо-хо-хо». Мисс Чен так нетерпеливо. Чжу Сян-юй продолжил дразнить: «Я знаю, что мы встречаемся впервые, но, видя, что мы продолжим наши деловые отношения, думаю, мы должны убрать формальности. Что ты скажешь на то, чтобы я называл тебя Ся-ся?» «Ох, кого волнуют формальности, это не важно. Раз уж мистер Чжу был здесь ради доставки, вы можете отдать ее мне, извините, но эти вещи очень важны для меня». «Ох, без проблем. В конце концов, доставка этих предметов Ся-ся была первоначальной целью моего визита». Мистер Чжу заметил, что она не против, и внутренне был тайно счастлив. Он немедленно изменил способ обращения к ней. Сидящий рядом Чен Биюань слегка нахмурился, но, увидев энтузиазм Чжу Сян-юэ и посмотрев на свою дочь, он, казалось, задумался. Чен Ся-ся не обратила внимания на эти мелкие детали, прямо прося: «Пожалуйста, покажите мне, мистер Чжу. Я бы хотела узнать, сколько из того, что мне нужно, у вас есть». «Без проблем». Чжу Сян-юэ передал ей кольцо и сказал: «Просто используй свое внутреннее зрение и сможешь увидеть. Ся-ся, благодарю». Хотя у нее не было пространственных колец, она слышала о подобных вещичках. Она взяла кольцо Чжу Сян-юэ, тут же используя свое внутреннее зрение и смотря. Она увидела, что кольцо имело пространство около 10 кубических метров и было наполнено вещами, некоторые из которых были более редкими, чем остальные. Увидев это, ее глаза мгновенно засияли от энтузиазма. Показанные ею эмоции были вполне разумны. Это было самое счастливое событие с тех пор, как она вернулась домой. «Ся-ся, у меня есть еще». Увидев, как она сияет от счастья, что сделало ее лицо выглядящим красивее и нежнее, Глаза Чжу Сян Юя замерцали. Глава 200. Он достал мешочек и передал его ей. Будет лишним сказать, что это также был пространственный мешок. Чэн Сяся одела кольцо на палец и приняла мешочек от Чжу Сян Юя. Используя свое внутреннее зрение, она смогла увидеть всевозможных животных внутри мешочка. Это заставило ее улыбку углубиться. Все могли сказать, что сейчас она была в хорошем настроении. Тем не менее, настроение Чжу Сян Юя было даже еще лучше. Он сразу предложил Чэн Сяся: «Сяся, бамбуковый лес, принадлежащий твоей семье, удивителен и наполнен духовной ци. Я давно хотел посетить его, можешь присоединиться ко мне? Ох, ты хочешь посетить бамбуковый лес?» Чэн Сяся была в хорошем настроении, поэтому довольно быстро приняла его предложение. «Конечно, я могу прогуляться, тогда пойдем». Чжу Сян Юй стал еще счастливее. Он встал со своего места и сложил свои руки в сторону Чэн Би Юаня. «Господин Чэн, увидимся позже, увидимся позже», — кивнул Чэн Би Юань, который мало что сказал. Чэн Сяся перемолвилась несколькими словами с родителями, прежде чем вошла во двор, сопровождая Чжу Сян Юя. В то же время, когда другие не обращали внимания, она бросила кольцо и мешочек в измерение, давая маленькой Юйтен поиграться с ними. Наблюдая за тем, как ее дочь выходит, миссис Чен подошла и присела рядом с мужем. В ее глазах были любопытство и неуверенность. «Муж, думаешь, наша Сяся влюбилась в молодого мистера Чжу? Почему ты так сказала? Это немного натянуто, разве нет?» Чен Би Юань не думал, что его старшая дочь влюбилась бы в молодого мистера Чжу с первого взгляда. «Конечно, если все же влюбилась, он не был совсем уж против молодого мистера Чжу». У миссис Чен все еще были подозрения, она сказала: «Я думаю, что это похоже на то. Сяся никогда не болтала ни с кем из мальчиков. На этот раз она согласилась пойти с ним на прогулку. Там определенно должно быть что-то, не обязательно». Чен Би Юань все еще отказывался верить. «Я так думаю. Кроме того, посмотри на этого молодого господина Чжу, он, кажется, очень любит Чен Сяся. Хотя он был здесь некоторое время, он всегда держал дистанцию от нас. Он стал совершенно другим, когда дело дошло до Чен Сяся. Хорошо, независимо от того, влюблена она в него или нет, мы должны оставаться в стороне. Как ты можешь так говорить? Сяся, наша дочь, мы не можем оставаться в стороне». Миссис Чен глянула на него, а затем несчастно сказала: «Ты ее отец, лучше бы тебе присмотреть за этим молодым господином Чжу. Не позволь ему воспользоваться нашей дочерью, иначе я никогда не позволю тебе услышать конец этого». «А чем это ты? Ты просто сошла с ума». Чен Би Юань не знал, что делать со своей женой. «Чен Сяся сама может со всем справиться, нам не нужно вмешиваться». «Ох, точно, в течение следующих нескольких дней пусть слуги ускорятся и приведут в порядок недавно построенный двор. Брат Чжоу и его семья прибудут в ближайшие несколько дней». «Действительно, прошло несколько лет с тех пор, как мы виделись с миссис Чжоу. Интересно, как она поживает? Определенно лучше нас. Просто не забудь отдать приказы». «Хорошо». Миссис Чен кивнула, а затем вынула из своего рукава письмо и сказала: «Это письмо из города Инь, муж, посмотри». «Инь, да, его только доставили. Оно от мамы». Миссис Чен опустила голову, ее глаза покраснели. Чен Би Юань посмотрел на нее, взял письмо и начал читать. С другой стороны двое молодых людей вышли бок о бок, и Чен Сяся небрежно спросила: «Молодой мистер Чжу собирается уходить? Если так, у меня есть еще одна просьба. Продолжайте собирать для нас вещи, мы продолжим покупать их у вас». «Сяся, почему это звучит так, словно ты хочешь, чтобы я ушел?» — сказал молодой мистер Чжу, повернувшись и посмотрев на ее красивое лицо, а затем улыбнувшись. Глава 201. «Ох, я не знала, что молодой господин Чжу намеревается стать постоянным гостем у нас», — сказала Чен Сяся со сложным взглядом. Чжу Сян Юй небрежно усмехнулся и сказал: «Стать постоянным гостем не было бы плохо. Мне очень нравятся недавно построенные дворы. Я только надеюсь, что вы меня не выгоните. Молодой господин Чжу такой забавный». Чен Сяся пожала плечами, не веря ни единому его слову. «Скажи, ты пригласил меня, потому как хотел что-то обсудить? Сяся, почему ты до сих пор называешь меня мистер? Это звучит так отдаленно и причиняет боль моим ушам. Можешь звать меня Сян Юй. Или, раз уж я старше тебя, Сян Юй Га или Юй Га Га тоже сойдет. П.П. Га, старший брат». Они остановились, и Чен Сяся посмотрела прямо на него. Их глаза встретились, и ни один из них не заговорил, они просто смотрели друг на друга. Через некоторое время Чэн Сяося наконец отвернулась и продолжила идти в бамбуковый лес, говоря: «Поскольку это просьба молодого мистера Чжу, я начну звать тебя мистером Чжу Сян Юим». По некоторым странным причинам, у нее было некое ощущение к единственному преемнику поместья Зеленых Гор. Она не чувствовала от него никакой злобности, но странное чувство, тем не менее, заставило ее поднять свою охрану. Она просто не могла принять этого человека от всего сердца. «Конечно, пока ты, Сяся, желаешь, можешь звать меня, как хочешь», сказал Чжу Сян Юй с широкой улыбкой. Как только вошли в бамбуковый лес, свежий и освежающий запах бамбука наполнил их сердца, они оба выглядели расслабленными и успокоенными. «Какое чудесное место, даже в моих местах нет места с такой духовной ци. Мне одновременно и нравится это, и я завидую». Чжу Сян Юй вздохнул и продолжил: «Так хорошо иметь духовную воду, вы можете преобразовать все, что захотите. Если я правильно помню, разве молодой лорд не купил себе несколько десятков кубических литров духовной воды? Если это то, что вы хотите, это должно быть выполнимо», — беззаботно сказала Чэн Сяся, прислонившись к бамбуку. «Сяся, ты, должно быть, шутишь. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Ты путаешь нас с собой, имеющий неограниченный запас духовной воды, чтобы делать все, что угодно. Вы используете духовную воду для полива бамбукового леса, используете ее для выращивания своих сельскохозяйственных животных, используете ее как обычную питьевую воду, используете как место обитания рыб. Вы используете ее для чего угодно и всего». Он приостановился и покачал головой. «Насколько я могу судить, вы единственная семья в Дафэн, которая может позволить себе такую роскошь. Даже королевские особы не могут сделать такого. Хочешь сказать, что есть другие в других странах, которые также могут позволить себе это?» — спросила Чэн Сяся с приподнятыми бровями. Чжу Сян Юй улыбнулся с закрытыми губами, его яркие глаза пристально смотрели на нее, и он сказал: «Насколько я знаю, только 4 высшие силы могли бы себе позволить такую роскошь. О, с богатством вашей семьи, я думаю, вы можете купить свой собственный духовный колодец. Сяся, это не то, что можно купить за деньги. Разве вы предлагаете нам купить весь ваш духовный колодец?» Чжу Сян Юй сделал вид, что удивлен. О, увидев его такого, Чэн Сяся подыграла ему и сказала: «Если вы как-нибудь сумеете взять с собой духовный колодец, конечно, мы продадим его вам. Что касается этого места, вся Цинань принадлежит нам. Мы не посмеем продать его, даже если захотим. Следовательно, это проблема без решения». Чжу Сян Юй достал веер и начал махать им взад-вперед. С любопытством он спросил: «Кстати говоря, Сяся, мне немного любопытно. Тебе нужны всевозможные растения и животные, а также различные сорта и виды. Зачем они? Ты планируешь выращивать и растить их всех?» Глава 202. «Я деревенская девушка, конечно, мне нужно заниматься сельским хозяйством. А для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, нам нужны семена. Разве молодой мистер Чжу Сян Юй не может сказать?» Ее ответ заставил веер в его руке остановиться. После короткой паузы он быстро пришел в себя и улыбнулся. «Сяся, самая красивая деревенская девушка, ты так мил». Чэн Сяся снова посмотрела прямо на него и спросила: «Есть ли у молодого мистера Чжу Сян Юя другой вопрос, на который я могу ответить? Если упустишь эту возможность, в следующий раз, когда захочешь спросить что-нибудь, я потребую от тебя духовных камней». Чэн Сяся не собиралась тратить время на этого мастера слов, спрашивая его напрямую. «Хо-хо-хо, я слышал, что Сяся нравятся духовные камни. Слишком плохо, что у меня их не так много, иначе я бы непременно передал несколько таких Сяся в качестве игрушек». Ее выражение осталось прежним, она посмотрела прямо на него. Чжу Сян Юй увидел, что она не шутила, и был слегка ошарашен, но быстро вернулся к своему обычному вежливому поведению. Затем он спросил: «Раз Сяся сказала так, я бы хотел выпустить свое любопытство. Сяся, твоя семья выкопала ваш духовный колодец?» «Да». Чэн Сяся кивнула, давая ему однословный ответ. Чжу Сян Юй приостановился на мгновение, приподнял брови, а затем спросил снова: «Сяся, укротительница зверей, пожалуйста, скажи мне, есть ли у тебя учитель?» «Нет». Еще один ответ одним словом. «Что именно является оружием Сяся? Веер или лоза? Оба». Еще один ответ одним словом. Чжу Сян Юй больше не мог поддерживать свою улыбку. Он тайно вздохнул, а затем прямо спросил: «Ся-ся, откуда взялись все духовные звери Чен? Горы, есть ли у Чен какие-либо отношения с четырьмя высшими силами?» «Нет, Чен, что должен был спросить, а что нет?» Он спросил все, даже если прекрасно знал, что не получит ответа, он все равно спрашивал. Это были вопросы, которые возникали у всех, но желание получить ответ от любого из Чен было невыполнимой задачей. Чжу Сян Юй воспользовался этой возможностью, чтобы задать все свои вопросы, но ответы Чен Ся-Ся были ничем иным, как разочарованием. Чем больше спрашивал, тем больше появлялось вопросов к Чен. Никто не мог сказать, были ли ответы Чен Ся-Ся правдой или ложью. Он не мог сказать. Он ошивался в Чен в течение половины месяца. Можно даже сказать, что он наблюдал за Чен. И все же, за исключением духовного колодца, он не заметил ничего необычного, будь то предметы или люди. Глядя на тихого джентльмена, Чен Ся-Ся улыбнулась. «Есть ли еще какие-либо другие вопросы, на которые я могу ответить, мистер Чжу Сян Юй?» Посмотрев на кое-кого перед собой сложным взглядом, он покачал головой. Какой смысл задавать вопросы? Она не собиралась ему ничего рассказывать. Никто так легко не откажется от своего секрета. Если он действительно хотел узнать секрет Чен, то должен был. Как только подумал об этом, тень упала на его глаза. На его красивом лице появилась еще одна яркая улыбка, и он сказал: «Ся-ся любит гулять, я знаю несколько забавных мест. Почему бы нам как-нибудь не отправиться туда вместе?» «Нет, в ближайшее время я не планирую отправляться в другое путешествие». Чен Ся-ся вернулась к своему холодному «я», небрежно говоря: «Если молодому господину Чжу Сян Юю больше ничего от меня не нужно, прошу прощения, ты можешь уйти, когда будешь готов. Тебе больше не нужно оставаться в Чен, и в Чен нет ничего, что ты мог бы охранять». Глава 203. Выражение Чжу Сян Юя замерло, но он быстро снова улыбнулся ей. «Хорошо, Ся-ся, это трудно сказать. Я мог бы согласиться с твоим заявлением сегодня утром, но теперь, думаю, есть кое-что, что заслуживает моей охраны». Как только сказал это, его блестящие глаза посмотрели прямо на ее красивое лицо с пылающей страстью. Если бы он сделал это с любой другой нормальной девушкой, то девушка, получившая признание любви от такого молодого и талантливого мужчины, вероятно, была бы в восторге до самых небес. Тем не менее, это была Чен Ся-Ся. В своем старом мире она слышала всевозможные признания в любви. Его тонкое предложение было ничем по сравнению с теми. Она холодно посмотрела на него, прежде чем сказала: «Если это все, я предлагаю молодому господину Чжу Сян Юю уходить. Вокруг полно волнений, это действительно не лучшее место для развлечений». Сказав это, она повернулась и вышла из бамбукового леса, больше не обращая внимания на его реакцию. Улыбка Чжу Сян Юя застыла. Он не мог поверить в то, что только что услышал. Ошарашенно уставившись на ее спину, он не смог сказать ни слова. Его трюк срабатывал каждый раз, так почему же на этот раз он потерпел неудачу? В этот момент Чжу Сян Юй посмотрел на эту леди Чен в другом свете. В то же время он заметил, что его интерес к ней возрос. «Юная госпожа, Чжу Сян Юй влюбился в вас». Голос маленькой Юй Тен прозвучал рядом с ее ухом. Чен Ся-Ся приподняла уголки рта и спросила: «Почему ты думаешь, что все они влюблены в меня? Почему бы тебе не подумать о чем-нибудь новом?» «Это потому что это так выглядит, юная госпожа. Но этот не такой веселый, как тот гениальный математик». Чен Ся-Ся услышала ее слова прямо в тот момент, когда выходила из бамбукового леса. Она замедлилась, стиснула зубы и сказала: «Не упоминай того придурка передо мной. Интересно, сможет ли тот гениальный математик найти юную госпожу?» «Заткнись, юная госпожа, как мне кажется, он скоро будет здесь». «Заткнись, когда ты стала такой сплетницей? Что происходит с измерением?» Так как вышла из бамбукового леса, не было никаких мест, где она могла бы укрыться, чтобы войти в измерение. Не говоря уже о том, что в доме было полно людей, пытающихся разгадать их секрет. Она не хотела, чтобы слова об измерении вышли наружу. «Юная госпожа, было просто слишком много вещей. Измерение все еще разбирается во всем, мы пока не можем сказать, насколько уровней оно поднимется. Но, думаю, мы дойдем до как минимум 50 уровня». Голос маленькой Юй Тен был полон волнения, когда она говорила об измерении, и именно так Чен Ся-Ся успешно сменила тему. «Хорошо, следи за происходящим и дай мне знать, насколько оно поднимется, когда все закончится». Чен Сяся также была полна надежды. Хорошо. Пока они болтали, она подошла к нескольким комнатам. Все эти комнаты были для размещения рабочих. Прошло более месяца с момента начала строительства, и все эти комнаты были готовы к заселению. Как только подошла к этой стороне зданий, она увидела трактирщика Чжу, выходящего из одной из комнат. На его слегка пухлом лице появилась улыбка, когда он заметил Чен Сяся и сказал: «Мисс Чен, прошло уже много времени с нашей последней встречи. Я так рад, что вы вернулись. Прошло всего полмесяца», — улыбнулась Чен Сяся. Она посмотрела на мужчину, который, казалось, набрал вес, и сказала: «Спасибо за вашу помощь в течение этого времени». «Ах, это не проблема, мисс Чен», — трактирщик Чжу с осторожной улыбкой сказал. «Мисс Чен, если у вас есть минутка, я бы хотел обсудить с вами слуг». «Конечно, я как раз хотела спросить вас о том же». «Мисс Чен, у нас сейчас 14 служанок и 20 слуг. После месяца тренировок их можно назвать хорошими. Но, как мне кажется, 4 служанки и 7 слуг не очень подходят для работы в большой семье». Глава 204. «Хорошо, без проблем. Просто скажите их имена, и я позабочусь об этом. У меня все записано». Трактирщик Чжу вынул записную книжку из груди и сказал: «Мисс Чен, я ежедневно веду записи их тренировок. Я верю, что вы сможете сказать, в чем проблемы». О, взяв записную книжку, Чен Сяся не ожидала, что трактирщик Чжу проделает такую дополнительную работу. Ежедневные записи были немалым подвигом. «Большое спасибо, трактирщик Чжу. Я действительно ценю это. Хо-хо, все, что полезно для мисс Чен. Еще раз спасибо, трактирщик Чжу. Вы уйдете вместе с молодым мистером Чжу?» Чен Сяся не сразу начала просматривать записи, а положила их в рукав. «Хаем, возможно, я уйду вместе с ним. Хо-хо». Улыбка трактирщика Чжу была слегка натянутой, но он хорошенько постарался ее скрыть, и Чен Сяся сделала вид, что не заметила. Они поболтали еще немного, после чего Чен Сяся ушла. Трактирщик Чжу больше не мог поддерживать улыбку. Он не мог не вытереть рукавом пот со лба. «А она хороша. То, как она смотрит на тебя, даже еще суровее господина Чен. Словно ты не можешь от нее ничего скрыть. Она знает все, что происходило». «Бестолковый», — раздался знакомый голос, и трактирщик Чжу побледнел. Он не посмел посмотреть на приближающегося к нему человека. Гостевой дом Чен быстро освободился. Молодой господин Чжу ушел. Трактирщик Чжу ушел. Их отъезд не повлиял на Чен. На этот раз они ушли без духовных зверей, потому что дата, которую Чен Сяся пообещала публике, была через полтора месяца. Даже если бы они хотели купить больше, Чен не согласились бы на это. После их отъезда Чен Сяся прочла записи, данные ей трактирщиком Чжу. У нее была довольно хорошая идея, кого ей стоило выгнать. Пришло время позаботиться о них. Иначе, если останутся, это не принесет Чен никакой пользы. После ужина вся семья села поболтать во дворе. «Муж, теперь, когда Сяся вернулась, должны ли мы переехать в новый двор?» — спросила миссис Чен. Главный двор Чен уже был достроен. В дополнение к главному залу для родителей, даже боковые залы для братьев и сестер были готовы. Кроме пары дворов, предназначенных для гостей, которым оставалось совсем немного достраиваться, Чен могли переезжать в любое время. Им больше не нужно было оставаться в соломенных хижинах. Их места были готовы еще несколько дней назад, но раз уж Чен Сяся не было, никто не предложил переехать. Теперь, когда вся семья была в сборе, естественно, миссис Чен подняла эту тему. Чен Биюань оглянулся на место, где они прожили последние 4 года, со сложным взглядом. «Думаю, пришло время переезжать, поскольку у нас все больше и больше гостей, а это место немного потертое. Конечно, нам трудно развлекать гостей». Муж прав. Миссис Чен некоторое время уже думала об этом. Чен Биюань повернулся и посмотрел на свою дочь рядом с собой. «Сяся, у тебя есть другие мысли?» «Папа, чтобы вы с мамой не решили». Чен Сяся улыбнулась. «Мы должны переехать. Это место мало и неудобно. Теперь, когда наш новый дом построен, у нас нет причины продолжать оставаться в соломенных хижинах. Я права». «Хо-хо-хо». Семья вместе рассмеялась. Чен Чжэн Юань прокричал: «Наконец-то я могу поспать один. Я больше не хочу спать с Чжэн Бинем. Он каждую ночь пинает меня». «Брат, только ты делаешь это. Я бы никогда», — прокричал маленький Чжэн Бинь в свою защиту. Чен Чжэн Юань посмотрел на своего младшего брата и поджал губы. «Естественно, это ты. Ты пинаешь меня несколько раз за ночь, заставляя меня хотеть сбросить тебя с кровати». Глава 205. «Почему я об этом не знаю? Если бы ты знал, я бы побил тебя. Я тебе не верю». Когда два брата начали ссориться, пара Чен улыбнулась. Чен Сяся взглянула на свою младшую сестренку, точно зная, что чувствовал Чен Чжэн Юань. «А я верю этому». Двое братьев не ожидали, что к ним присоединится Чен Сяся, и оба повернулись, чтобы взглянуть на нее. Маленький Чжэн Бин воскликнул. «Старшая сестра, откуда ты знаешь?» «Конечно, я знаю, меня тоже пинают каждую ночь», сказала Чен Сяся со всей серьезностью. «О!» Маленький Чжэн Бин закатил глаза. «Как такое возможно?» «Возможно, я еще могу пнуть старшего брата тут и там, но как я мог пнуть тебя? Кто сказал, что это ты пинал меня?» Чен Сяся протянула руку и ударила его маленькую голову костяшками своих пальцев. «Ты думаешь, что единственный, кто знает, как пинаться? Маленькая Лань-Лань так же сильна, как и ты, в своих ударах. Старшая сестра, я действительно пинала тебя, почему я ничего не помню?» Маленькая Лань-Лань, свернувшаяся калачиком в руках своей матери, расширила свои глаза. Ее маленькое личико было сбито с толку, она никогда не осознавала этого. «Конечно, это правда», — ответили Чен Сяся и Чен Чжэн Юань вместе. «Хо-хо-хо», — пара Чен рассмеялась. Миссис Чен положила свои ладоши на маленькое личико своей младшей дочери и с любовью сказала: «Так спят маленькие детки. Они всегда пинаются во сне, пиная спящих рядом с ними. Ребята, вскоре вы будете спать в своих собственных кроватях, и такого больше никогда не произойдет». Чен Биюань посмотрел на своих детей перед собой. В его глазах промелькнула вина. Если бы это были другие дети, у них было бы свое место, когда им исполнялось бы 5. Если учитывать то, что его собственные дети все еще спали в одной постели после 10, это, безусловно, было очень неудобно. «В течение следующих дня или двух, я просмотрю лунный календарь со старостой Лю. Если будет хороший день в календаре, мы переедем в следующий день или около того. В нашей текущей ситуации мы можем пропустить банкет, просто пригласим жителей деревни поесть, папа». Услышав сказанное отцом, Чен Сяся слегка нахмурилась и сказала: «По моему мнению, давайте пока пропустим еду. Нам нужно еще около месяца или двух до завершения. Давайте подождем, пока все строительство не будет завершено. Несмотря на то, что у нас сейчас много людей, праздник по-прежнему труден. Ну, это, мама, папа, не волнуйтесь слишком сильно. Давайте подумаем, что для нас сейчас наиболее удобно». Пара Чен переглянулась, и Чен Биюань кивнул. «Хорошо, тогда давайте последуем за предложением Сяся. Мы переедем и пригласим всех на обед после завершения строительства. Ох, кстати, мам, пап, есть несколько помощников, которых нам нужно уволить». Чен Сяся вспомнила о нескольких помощниках, которые были медленнее и неряшливее. Чен Биюань небрежно ответил: «Хорошо, ты и твоя мать можете позаботиться об этом. Сяся, ты имеешь в виду нескольких из деревни Уиллоу?» «Да», — спросила миссис Чен мягким голосом. «За исключением нескольких, приведенных Чен Сяся, остальные были детьми из Уиллоу». Чен Сяся кивнула на очевидный вопрос своей матери. «Мама, мы здесь не для того, чтобы воспитывать детей для других. Если не могут справиться, мы не можем оставить их. Мы уже прямо заявили об этом». «Хэймэм, хорошо, давайте хотя бы дадим им компенсацию». Миссис Чен поняла, что на уме у Чен Сяся были только интересы семьи, и кивнула. Чен Сяся немного подумала и сказала: «Хорошо, давайте тогда завтра еще пригласим старосту Лю, с ним лучше». «Хорошо». Вся семья согласилась с тем, что староста Лю был довольно авторитетным среди жителей деревни. Глава 206. «Ох, пап, сейчас у нас довольно мало дворов и обширная территория. Нам понадобится больше рабочей силы, чтобы помочь с охраной нашего нового места. Можешь ли ты отправить письмо должностным лицам провинции Цинань и попросить их отправить хорошую помощь? Желательно, чтобы они уже были обучены. У нас нет времени на содержание каждого из них после их прибытия». «Сяся, ты уверена?» — спросила озадаченный Чен Биюань, не ожидая, что его дочь попросит чиновников. «Конечно, конечно», — улыбнулась Чен Сяся. Она не сказала бы такого в прошлом, но, поскольку измерение имело способность заставлять других признавать в ней хозяйку, она была уверена, что даже шпионы других будут преобразованы. Чен Биюань был слегка удивлен словами своей дочери, но он очень верил в нее, поэтому кивнул и сказал: «Если Ся-Ся считает это приемлемым, давайте сделаем это. Завтра я отправлю чиновникам письмо и попрошу прислать помощь. Кстати, скольких ты хочешь, чтобы они прислали?» «Хорошо, это тебе стоит спросить у мамы». Чен Ся-Ся не очень хорошо разбиралась в чем-то подобном. В конце концов, у нее никогда не было опыта управления такой большой семьей. Миссис Чен серьезно подумала и сказала: «Наша семья небольшая, но у нас полно гостей. Нам понадобится много рабочих. Думаю, как минимум 100. 100? Чен Би-Юань нахмурился. «Если собираемся набирать людей, давайте получим еще несколько за раз, так нам не придется беспокоиться об этом в ближайшее время. Думаю, 60 служанок и 60 слуг. Этого должно хватить». «Хорошо, так тоже пойдет». Миссис Чен согласилась без каких-либо дальнейших комментариев. С этим заявлением Чен вскоре пополнится сотней голов. Чен Ся-Ся почувствовала себя немного неловко. Разве это не за слишком? Вот только она не знала, что 100 или около того слуг для семьи с благородным титулом было немного. Обычная большая семья могла с легкостью иметь несколько сотен слуг. Несмотря на то, что чувствовала, что количество работников было немного слишком большим, она согласилась с решением своих родителей. Кроме того, она знала, что ее семья становилась больше, и им потребуется больше помощи. «Пап, мам, я планирую создать поле с травами. Оно будет посвящено специально лекарственным травам». По правде говоря, она уже накопила немало драгоценных лекарственных трав в измерении. Вся идея поля с лекарственными травами состояла в том, чтобы она могла продать их. Иначе ее содержимое склада продолжило бы расти, а ей было бы трудно обменять их на деньги. Чен Би-Юань не знал, что измерение его дочери накопило уже много лекарственных трав. Озадаченный, он спросил: «Ся-Ся, ты хочешь выращивать лекарственные травы? Это действительно необходимо? У нас сейчас нет недостатка в деньгах». «Пап, я понимаю, что у нас нет недостатка в деньгах. Не волнуйся, я сама позабочусь о поле лекарственных трав». Чен Ся-Ся не хотела вдаваться в подробности. В конце концов, сейчас с ними жило много слуг. Чен Би-Юань снова нахмурился, но прежде чем сумел хоть что-нибудь сказать, миссис Чен, будучи неуверенной, вмешалась. «Ся-Ся, это много работы. Сейчас мы не волнуемся о деньгах или еде. Девушке не стоит делать все это. Даже если ты хочешь выращивать лекарственные травы, почему бы тебе не подождать, пока мы не наберем людей, которые будут выращивать их, чтобы помочь тебе? Мам, пап, не волнуйтесь, я сделаю все необходимые приготовления». Чен Ся-Ся улыбнулась, ее взгляд был решительным. Чен Би-Юань и его жена обменялись взглядами и, не имея другого выбора, им пришлось кивнуть. Той ночью Чен Ся-Ся вошла в измерение после того, как вошла в свою комнату. Как только вошла в измерение, она сразу заметила разницу. Глава 207. Оно было больше, примерно на 1-3 больше, чем было. Если раньше измерение было как маленький городок, то теперь оно было как большой город. Кроме сотен или около того полей, которые были прямо перед ней, даже травяные поля, находящиеся дальше, были намного шире, чем раньше. «Хе-хе, юная госпожа, вы так счастливы, что потеряли дар речи», — хихикнула маленькая Юйтен, подлетев к ней и посмотрев на Чен Ся-Ся, которая не могла перестать смотреть по сторонам. Чен Ся-Ся слегка кивнула и со счастливым выражением лица спросила: «На сколько уровней мы поднялись?» «Хе-хе, юная госпожа, вы никогда не догадаетесь. На этот раз мы поднялись на 5 уровней, сейчас мы на 51 уровне». «Ха-ха-ха», — рассмеялась маленькая фея. Услышав ее голос, Чен Ся-Ся почувствовала, что что-то не так. Голос маленькой Юйтен казался громче. Она не помнила такого, чтобы он был таким громким и ясным. Она посмотрела на нее поближе, чувствуя, что она была другой, нежели раньше, но не могла понять, что в ней изменилось. За исключением того, что она казалась более сияющей, чем раньше, остальное было. Чен Ся-Ся продолжила изучать маленькую Юйтен, держа указательный палец на своем подбородке. Теперь даже маленькой Юйтен было сложно поддерживать улыбку. Она с любопытством моргнула и спросила: «Юная госпожа, почему вы так смотрите на меня? Вы заставляете меня стесняться». «Стесняться?» Чен Ся-Ся рассмеялась над ней. «Думаю, нет, но ты, кажется, немного выросла. Я права, ты можешь расти, маленькая Юйтен». Это был какой-то глупый вопрос, но она все равно задала его. В конце концов, она мало что знала о феях. Теоретически они могли вырасти. «Юная госпожа, Вы заметили? Хе-хе, я стала красивее, рассмеялась маленькая Юйтен, схватившись за свои щечки. Ох, она такая показушница. Чен Сяся улыбнулась и сказала: неплохо, если могу добавить, то очень мило и красиво, запротестовала маленькая Юйтен. Чен Сяся не могла не усмехнуться и кивнуть. В то же время она учуяла запах другого аромата и перестала улыбаться. Она немного принюхалась и спросила: что это за аромат, маленькая Юйтен? В измерении не было этого аромата, верно? Пока говорила это, она начала искать источник аромата. Заметив кристальное фруктовое дерево, ее глаза засияли, и она взволнованно спросила: оно расцвело, в самом деле? Она быстро подошла к дереву, где все те почки превратились в белые полупрозрачные цветы, подобные на кристаллы, притягивающие к себе взгляды. Такой освежающий аромат с такими светящимся цветением. Это действительно очень уникально. Конечно, юная госпожа. После того, как измерение подняло уровень, я смогла увидеть, как цветочные бутоны становились все больше и больше и, наконец, расцвели. Прекрасно. Это прелестно. Они наконец-то расцвели. Чен Сяся протянула руку, чтобы коснуться одного из цветков, ощущая кончиками пальцев чувство некого холодка. Почему они холодные на ощупь? Это особое свойство кристального фруктового дерева. Маленькая Юйтен взлетела и села на ветку дерева, прежде чем взяла другой цветок и сунула его в рот. Чен Сяся уставилась на нее и сказала: «Ты же не собираешься съесть все цветы, верно? Я думала, ты будешь ждать фруктов». «Хе-хе, юная госпожа, не волнуйтесь, я не буду есть все цветы. Даже если не съем эти цветы, не все их них вырастут фрукты. Только часть из них станет фруктами. Не беспокойтесь, я точно знаю, какие из них превратятся в фрукты, а какие нет. Мне нужны только те, которые не станут фруктами. Оно так работает, но, если вспомнить о том, что Юйтен, в конце концов, была феей растений, возможно, было вполне естественно, что она обладала такой способностью». Глава 208. Вспомнив, что измерение снова подняло уровень, Чен Сяся, привыкшая к приятным сюрпризам, спросила: «Хорошо, теперь, когда мы больше 50 уровня, мы прошли небольшой этап, верно? Какие еще плюшки мы получили?» «Хе-хе, юная госпожа, вы снова хотите свои крутые штучки?» «Да», маленькая Юйтен прочитала ее мысли. Чен Сяся беззастенчиво кивнула. «Конечно, так они появились?» «Да, конечно, появились. Юная госпожа, посмотрите». Чен Сяся посмотрела в сторону, указанную маленькой Юйтен, и увидела перед собой шмеля размером с кулак. Вздрогнув, она спросила: «Это шмель? Ха-ха-ха!» Рассмеялась озорная маленькая Юйтен. «Король пчел, разве ты не собираешься поприветствовать нашу юную госпожу?» «Здравствуйте, юная госпожа!» Мягкий и нежный голос заставил Чен Сяся застыть. Она могла сказать, что голос был очень мягким и полным стеснительности, словно маленький ребенок, впервые приветствующий своих родственников. «Хорошо, хорошо». Чен Сяся смогла подавить свой страх и тайно вздохнула. «Король пчел, ты вторая фея измерения,